Глава 41. Ирина. После этого я врезал ему и ушел. С каменным лицом заканчивает рассказывать Глеб. Я медленно оседаю на диван и запускаю пальцы в волосы. «Как он мог?» — шепчу едва слышно, отрешенно глядя перед собой. «Саша настроил Глеба против меня, зная, как я любила его с самого детства, как я заботилась о нем всю жизнь. Он посмел так поступить? Сказал сыну, что я не подпускала к нему родную мать, что угрожала ей? Да как у него язык повернулся? Как?» А эта змея использовала Глеба, притворяясь раскаявшейся матерью, которая желает восстановить отношения с сыном. Несколько секунд пытаюсь переварить все это. В голове не укладывается. «Глеб», сжимаю его горячую ладонь, «жизнь обязательно их накажет по полной программе. Такие вещи не остаются незамеченными вселенной. Поверь мне, я знаю, о чем говорю». «Мам», — поворачивает ко мне голову, «для меня их больше не существует. Ты и Даша, вы моя семья, только вы». Мы еще несколько минут разговариваем, затем идем на кухню, и я завариваю ему зеленый чай. «Выпей и иди отдыхай». Целую его в макушку. «Я тоже сейчас пойду спать, чтобы больше ни о чем не думать. На сегодня достаточно». Глеб выходит из-за стола, идет в комнату, но его останавливает молитва Аркадия. «Это что-то новенькое!» Устало улыбается он. «Пернатый, ты у нас в священнике заделался?» «Это он от бабушки нахватался». Вздыхаю я. «Давай съездим к ней на днях», предлагает сын. 100 лет ее не видел, соскучился, и по деду тоже. «Обязательно съездим, родной». «Брателла, стоять!» Быстро спускается по ступенькам Даша, подбегает к нему, хватает за руку и тащит его в комнату. «Во-первых, посмотри на мой аттестат», слышу отдаленно. «Все 5-ки на минуточку. А во-вторых, я тебе сейчас покажу видосик с последнего звонка. Я там на укулеле играла». Они около часа сидят в комнате и о чем-то болтают. Дашка дорвалась до брата и теперь не отстанет от него, пока не расскажет все события, которые с ней произошли, пока они не общались. А во мне весь этот час борются противоположные чувства. Я жутко злюсь на Сашу и на эту мошенницу Маргариту. Места себе не нахожу от их подлых, унизительных поступков, на которые способны только бессердечные, безжалостные люди, привыкшие думать только о себе. Но весь этот огромный комок злости растворяется в смехе детей, которые доносятся из комнаты. Сын дома. В его комнате снова горит свет. Мои дети рядом со мной. Прерывисто вздыхаю я. И это самое главное в жизни. Беру телефон и пишу сообщение абоненту «Михаил выбивает долги». «Михаил, добрый вечер. Большое спасибо вам за то, что привезли Глеба домой. Это стало для меня самым лучшим подарком на день рождения. Я вам очень благодарна за помощь». Пока меняю имя контакта на просто «Михаил», от него приходит ответное сообщение. «Ирина, добрый вечер. Глеб в любом случае приехал бы сегодня к вам. Я встретил его, когда он шел на вокзал. Поэтому благодарить меня не за что. Я его просто доставил с ветерком, как говорится». «Я. Все равно спасибо вам. Сердечко». Всю ночь не сплю. Кручу в голове слова Глеба и никак не могу успокоиться. Этот мерзавец совсем с катушек слетел. Семью потерял, половину бизнеса потерял, любовница оказалась мошенницей. Вот так ему и надо. Хотя мало ему, гаденушу, мало. Таких надо до конца жизни бить по башке бумерангом, чтобы всю дурь из нее вытрясти. Засыпаю с рассветом, и уже буквально через пару часов меня будет Глеб. «Мам, я поехал!» шепчет, заглядывая в комнату. Отрываю голову от подушки и одним глазом смотрю на него. «Куда?» «Ничего не понимаю, спросунья». «На работу», — широко улыбается он. «Михаил предложил отработать долг на его автомойке, и я решил приступить прямо сегодня. Хочется поскорее покончить со всеми долгами и начать жизнь с чистого листа». Подходит к кровати, наклоняется ко мне и целует в щеку. «Все, я убежал». Миша, конечно, человек с большой буквы. Не потребовал денег за сына с меня, не стал выбивать их из Глеба, а поступил как настоящий мужчина, предложил отработать долг. Я считаю, что это отличный вариант. Глебу будет полезно потрудиться. В следующий раз, если вдруг он снова захочет поиграть на ставках, пусть вспомнит о том, как с утра до ночи мыл машины, отрабатывая свои долги. Надеюсь, сразу выбросит из головы всякую ерунду. Соскребаю себя с кровати, топаю в ванную комнату, принимаю холодный душ, чтобы взбодриться. Сажусь за стол с чашечкой кофе, но приятную утреннюю тишину неожиданно нарушает трель звонка. «Кто это так рано?» — хмурюсь я. Ставлю на стол чашку, подхожу к двери, смотрю в глазок на Сашу и чувствую, как каменеет все тело. Делаю глубокий вдох, закрываю глаза, медленно выпускаю из себя струю воздуха, чтобы немного расслабиться, иначе я убью его прямо с порога. И через несколько секунд открываю дверь. «Ир, привет! Глеб не приезжал?» Взволнованно спрашивает он. «Со вчерашнего дня не могу ему дозвониться». Разговаривает со мной, как ни в чем не бывало. Он еще не в курсе, что я знаю правду? «Ты только не переживай. Я найду его, я...» «А я не переживаю». В упор глядя на него, пытаюсь понять, как ему не стыдно смотреть мне в глаза после всего, что он сделал. Настроил сына против меня, нагло и подло оклеветал. А теперь стоит и вот так просто общается со мной. «Ты знаешь, я в этой жизни всего один раз переживала», — тихо изрекаю я. «Когда Глеб у моей мамы в поселке упал с дерева и потерял сознание. Вот тогда я действительно очень переживала, Саш. Переживала за жизнь сына, пока мы везли его в больницу. Молилась всем святым, чтобы он пришел в себя». А потом выхаживала его, на руках носила, ночами не спала. Я отдавала ему всю себя, потому что с первого дня, как я его увидела, он стал для меня родным и любимым. И ты всегда это знал. Поднимаю голову и прожигаю его взглядом, полным ненависти и разочарования. Знал. Но при этом настроил его против меня. Он смотрит на меня растерянными глазами и явно не знает, что сказать. «Я могу все объяснить», — едва слышно произносит он. «Ир, я...» «Твою измену, шантаж и все твои махинации с деньгами я смогла пережить». Перебиваю, не желая слушать его оправдания. «А это предательство...» «Это я никогда не забуду. До конца жизни ты не услышишь от меня ни единого слова. Запомни это!» Делаю шаг, приближаюсь к его лицу и, глядя в глаза, чеканю каждое слово. «Ты для меня больше не существуешь!»